поставленных задач по линии Запад-Запад. Межимпериалистические противоречия еще дальше развели мосты между основными центрами империалистического мира. Трехсторонняя стратегия дала трещину в главном звене. Десятилетие разрядки. Потерянное десятилетие. Что определяло международное положение Соединенных Штатов Америки к концу президентства Картера? Трудные времена для американского гегемонизма в первой половине 70-х годов сменились еще более трудными временами в конце десятилетия. Проблемы и провалы шли нескончаемой волной по всему фронту международной деятельности Соединенных Штатов Америки. Их становилось тем больше, чем дальше руководство страны отходило от процесса разрядки, чем быстрее гасило проблески былого реализма. То были провалы от нежелания жить посредством. Расплата за отход от реализма. Возрастала дистанция между империалистическими задачами и фактическими возможностями Соединенных Штатов Америки, то есть острейшая проблема американской политики после Второй мировой войны. Картер эту проблему обострил еще больше, поставив для Соединенных Штатов ряд новых гегемонистских задач. И теперь администрация пожинала плоды фундаментальных просчетов, которые сделала в подходе к мировым делам в самом начале, завышая международные потенции Соединенных Штатов Америки. Не состоялись ее надежды пресечь центробежные тенденции в империалистическом мире, в целом повернуть к выгоде Вашингтона отношения с союзниками, с развивающимися странами. Подтверждалась несостоятельность попыток вести дела с СССР с позиции силы, замыслов обеспечить США крупные односторонние преимущества в ходе переговоров, намерений сместить в пользу Вашингтона сложившийся баланс военных сил в мире. Все то позитивное, что было создано в советско-американских отношениях благодаря усилиям СССР, опиралось на принципы равенства и взаимной выгоды. Усиление гонки вооружений со стороны Соединенных Штатов Америки и стран НАТО встречало эффективный ответ СССР и его союзников. В итоге сохранялось примерное военное равновесие между СССР и США, Варшавским договором и НАТО, важнейший объективный фактор мира. Вашингтон не мог изменить это равновесие ни в глобальном, ни в европейском масштабе, ни в области стратегических ядерных вооружений, ни в области ядерного оружия средней дальности в Европе, ни в области обычных вооружений. Предупреждая о неизбежности контрмер СССР, председатель Сенатской комиссии по иностранным делам Черч подчеркивал, с самого начала гонки вооружений повторение наших результатов было для СССР только вопросом времени. В июле 1979 года даже министр обороны США Браун выразил сомнение в том, что действия Соединенных Штатов в области стратегических вооружений привели бы к появлению более благоприятного для нас баланса, нежели действия, осуществляемые в рамках ОСВ-2. Полностью проваливались расчеты Вашингтона на использование разрядки для подрыва социализма. Соединенные Штаты Америки имеют военное превосходство над СССР или способны быстро такое превосходство восстановить. Соединенные Штаты Америки способны содействовать трансформации советской политической системы в выгодном для Запада направлении. СССР не может обойтись без западной технологии, так обобщал иллюзии, присущие руководству Соединенных Штатов Америки в 70-е годы в подходе к СССР, профессор